Глава 5. Неясный шум постепенно преобразовывался в человеческую речь. Звучащие эхом слова сливались в непонятные фразы, а те, в свою очередь, неспешно складывались в разумные предложения. «Так ты не шутишь? Я действительно сражался с веткой?» Удивленный голос ассасина заставил Джона открыть глаза. Дрожащий свет очерчивал контуры могучих деревьев и, вступая в неравную схватку со мглой, рассеивался в черной пустоте. Рексволд и Алан сидели у небрежного костерка, оживленно беседуя о минувших событиях. Следопыт привстал, и мир вокруг него весело закрутился. Легкое головокружение, тупая боль в висках и временами подкатывавшая тошнота — последствия смеси горькой синявки и вдовьего плена. «Надо же! Ты смог!» Джон сел, с трудом фокусируя взгляд на сидевших у костра силуэтах. «Вот и вторая грибная марионетка очнулась», — обрадовался паренек. «Один в беспамятстве сражался с призраками, пока его не уложили. Второй, вместо помощи с грибами, лишь безмятежно улыбался, пока не уснул. А что, Алан? Алан, всех спасай!» Ассасин рассмеялся и легонько стукнул его кулаком по плечу. «Считай это твое боевое крещение. Ты вырвал нас из цепких лап смерти». «Да, ты молодец, не растерялся и сумел изготовить исцеляющий эликсир. Не лучший, конечно, вариант, сильно истощает, не исключены даже потери сознания. Поэтому о подъеме по лианам можно пока забыть. Однако выбирать не приходилось». Следопыт перебрался поближе к огню. «Сам-то как себя чувствуешь?» «Судя по всему, лучше вашего». Алан посмотрел на отчетливые мешки под глазами своих спутников. «То ли меня миновало, то ли твоя вонючая бурда пресекла мерзкую заразу, не знаю. Но я сделал этого снадобья про запас, на всякий случай». «Мудрое решение. А огонь откуда? Тут же все сырое». Джон недоуменно огляделся. «Я видел, какие грибы ты срезал для факелов. Из них развел костер. Рядом разложил хворост, чтобы просох». Гордый собой, юнец довольно улыбнулся. «Схватываешь на лету. Похвально». Следопыт по привычке посмотрел наверх, но взор потерялся в колючей темноте. «Да, хотел бы я знать, сколько продрых, но без неба мне этого не понять». «Думаю, сейчас уже ночь», — Алан широко зевнул. «Но здесь это не имеет никакого значения. Тем более, пока вы были без сознания, я тоже успел немного поспать. Теперь, когда все в сборе, можно и перекусить». Парнишка указал на котомку, до краев забитую круглыми зеленоватыми ягодами. «Из еды остались только сухари, да и те хватит от силы на день. Я пополнил наши запасы провизии, и только не говорите, что она несъедобная». Джон взял ягоду, недоверчиво покрутив ее в пальцах. «Глазам не верю. Плоды сыроцвета. Более блеклые, чем обычно, но это точно сыроцвет. Та еще кислятина, однако есть можно. Чаще всего он растет на болотах. Где ты его тут раздобыл?» «Да здесь, недалеко!» Алан мотнул головой влево. «Целая вереница кустов. Заметил их, пока искал грибы. Потом все равно делать нечего было. Вот и решил собрать. А раз они съедобные, то предлагаю, наконец, поужинать. Не знаю, как ваши, но мой живот начал урчать уже давно». Лес вечной ночи, словно коршун, нависал над маленьким огоньком, вокруг которого сидели странники. Ягоды, закусываемые сухарями, казались уже не такими кислыми, оставляя на языке слабое медово-лавандовое послевкусие. Не подвернись под руку сыроцвет, пришлось бы выискивать съедобные грибы, кои Джону здесь пока не попадались, или же и впрямь жевать лианы. Рексволд закинул в рот ягодно-хлебную закуску, осторожно коснулся пальцами челюсти и произнес: «Скажи-ка мне, Джон, когда ты понял, что совесть позволяет тебе бить беспомощных слепых?» Следопыт чуть не подавился сухарем и из-под лобья посмотрел на ассасина. «Это ты-то беспомощный слепой!» Джон продемонстрировал глубокий порез на ладони. «Чуть руку мне не оттяпал!» «Нет, вы посмотрите на него! Ни капли сожаления!» Ассасин осуждающе покачал головой. «Я сожалею только, что ты упал с первого удара, и я не сумел растянуть удовольствие от процесса». Следопыт изобразил разочарование, а после добавил: «Алан, тебе нигде там не попадался вдовий плен? А то я бы еще вломил этому неблагодарному убийце, но, боюсь, без гриба это будет весьма проблематично». Алан улыбнулся, Рексволд же нахмурился, бросил дерзкий взгляд на Джона и внезапно рассмеялся. «Ну, наконец-то! Нотки агрессии, которые ты всячески подавляешь! Такой Джон мне нравится больше!» Странники продолжили трапезу, обсуждая планы на ближайшие два дня. Приблизительно столько времени, по меркам следопыта, требовалось человеку на полное восстановление после воздействия дурманящих грибов. Карабкаться наверх раньше намеченного срока никому не хотелось. На высоте даже мимолетная потеря сознания означала неминуемую гибель. С учетом новых запасов провизии, вынужденная задержка на дне пропасти не сильно расстроила Джона с Аланом, и они решили составить компанию ассасину, который все еще намеревался отыскать затерянные богатства. Полная луна ярко освещала ночное небо, проливая загадочный свет на спящую долину. В лесу, на поросшей редкой травой поляне, полыхал огромный костер, окруженный пятью маленькими. Костры соединялись между собой линиями, выложенными из костей животных, цветов вереска и остроугольных камней. Ночь в середине лета друиды считали священной, и каждое племя ежегодно проводило древний обряд, призванный задобрить лесных духов. Благосклонность высших сил даровала людям хороший урожай и удачную охоту, а порою лесные духи даже могли являться в образе зверей, чтобы наставить заплутавшие души на истинный путь. По крайней мере, в это верили друиды. Вокруг главного костра на коленях стояли женщины, время от времени вскидывавшие руки вверх. Вторым кольцом за ними располагались мужчины с примитивными музыкальными инструментами. Пусть топорный вид поделок и оставлял желать лучшего, но издаваемые ими звуки завораживали. Звонкие ноты арфы и флейты беспокойно перекликались друг с другом, изредка отступая перед низким тембром виолончели. Странная тревожная мелодия, сопровождаемая хоровым песнопением и тяжелым стуком больших барабанов, постепенно ускорялась. Гортанное пение мужчин переплеталось с тонким высоким голосом друидской девушки, которой периодически вторили остальные женщины. Протяжный плач виолончели утонул в низком рыке горна, и на передний план вышла переливающаяся игра арфы. Мужской баритон занял лидирующую позицию, по очереди поддерживаемую тремя женскими голосами. Пламя костра покачивалось в такт музыки, изящно дополняя таинство ритуала. Рев трубящего горна задал песню новый ритм, а непрерывная барабанная дробь объединила все инструменты в единую композицию, сложности которой могли позавидовать лучшие бард-ансамбли лесного королевства. Пульсирующий хор стал выкрикивать слова, значение которых было понятно лишь посвященным. Когда песня отзвучала, друиды вскинули руки вверх и резко опустили. Пламя огромного костра, на секунду став зеленым, внезапно потухло. Чарующую тишину нарушал лишь слабый треск оставшихся костерков. Ведунья встала с колен и подняла вверх ладонь, объятую зеленоватым огнем, не наносившим никакого вреда. Такое знамение друиды видели впервые и с трепетом созерцали дарованный свыше знак. Где-то неподалеку хрустнула ветка, и изумрудное пламя на руке женщины тут же угасло. На поляну осторожно вышли шесть бравых воинов. Четверо из них было вооружено арбалетами и луками, направленными на друидов. Один из мужчин племени поднял с земли копье и тут же упал с торчавшей из глаза стрелой. Раздался пронзительный женский крик, плавно перешедший в тихий всхлипывающий плач. «Ксандак Зинор!» — громко сказала ведунья. Побросав музыкальные инструменты, все члены племени, которых было не меньше 15, сбились в группу и, смиренно опустив глаза, уселись на землю. Ведунья направила в сторону бандитов невидящий взгляд, оставшись стоять у большого тлеющего кострища. На ее лице не было и тени страха, а вытянутые в полоску губы выражали осуждение. «Удивительно!» — вышел вперед высокий широкоплечий варвар. «Слепая понимает больше зрячих. Убедитесь, что среди дикарей не затесался чужак!» Двое разбойников начали с разных сторон обходить друидов. Напуганные люди жались друг к другу, стараясь не смотреть на головорезов, что держали ладони на рукоятях мечей и были готовы без зазрения совести убить любого, даже за косой взгляд. Один из бандитов с косым шрамом через все лицо остановился напротив молоденькой девушки и поднял ее с колен. «Милая личика для дикарки! Я возьму с собой трофей, Грок!» Варвар хладнокровно посмотрел на ухмыляющегося разбойника и растерянную друидку. «Мне плевать, Гимли. Меня, как охотника, интересует лишь конечная цель. Ничто не должно мешать погоне. Будешь с утра хоть немного вялым, разрублю пополам. Уверен в своих силах, развлекайся. Это относится и к остальным». Разбойник прижал к себе девушку и подмигнул Гроку. «Пожалуй, я рискну. Не каждый день попадаются такие красавицы». Девушка засопротивлялась, отталкивая от себя веселого бандита, но тот крепко держал ее за талию. Вдруг один из молодых друидов вскочил с места и сделал замах для броска топора. Вонзившийся ему в затылок арбалетный болт моментально оборвал попытку внезапной атаки. Веснушчатый парень замертво упал на землю. Его рука, судорожно дергаясь, все еще сжимала метательный топорик, что зарылся острием в почву, чтобы не видеть гримасу ужаса, застывшую на лице друидки. Девушка истошно закричала и бросилась было к убитому юноше, однако мускулистые, сцепленные у нее на животе руки легко отдернули ее назад. Встревоженная ведунья что-то заголосила на непонятном языке, но, почувствовав упершийся в подбородок кинжал, замолчала. «Хороший выстрел, Индрикен!» — рассмеялся Гимли, разворачивая и прижимая к себе горько рыдавшую девушку. «Кому еще что не нравится?» — рявкнул арбалетчик, на ходу перезаряжая оружие. Он приблизился к друидам и направил на них поблескивающий наконечник наложенного на арбалет болта. Поникшие мужчины принялись осторожно демонстрировать пустые ладони, загораживая собой дрожавших женщин. Довольный их перепуганным видом, Индрикен опустил оружие. «То-то же! Хотя постойте-ка! Кого это они там прячут посередине? А ну, расползлись!» Он вновь скинул арбалет, целясь в центр группы. Лесной народ недоуменно переглядывался, боясь сделать что-нибудь не так и лишиться жизни. «Они тебя не понимают», — изрек Грок и, выдержав паузу, указал пленникам на мертвых соплеменников. «Гискаму рифаен рюк брасиен». Слова были сказаны на древнем наречии дракшас. Начало этого диалекта, понятного большинству диких племен Семи Королевств, тянулось еще с темных веков истории. Но разменная монета взаимопонимания не исключала факта, что большая часть отшельнических народов, благодаря оседлому образу жизни, разговаривала на своем специфическом наречии, все дальше уходя от общих традиций. В итоге дракшас почти канул в безвестность, став уделом старейшин, еще не забывших далекие корни и бережно передававших редкое знание своим детям. Для обычных людей любое наречие племен являлось бессмысленным набором звуков. Цивилизованное общество признавало лишь несколько основных языков, определенных географическим положением соседствующих королевств. У государств, находящихся на одном континенте, всегда было много общего, и схожий говор не являлся исключением. Поэтому жители Эльторона, Ардонезии и Рорха без труда понимали друг друга, как и обитатели Виверхеля с Альхероном. Удаленные от других, королевства Гранденарка и Грозовых островов имели свои уникальные языки. Друиды уловили суть сказанной фразы и нехотя расселись в стороны, явив разбойникам напуганную русую девочку с двумя косичками, которую они все вместе пытались спрятать за спинами. «Эх, жаль, Билли уже нет с нами. Он бы не отказался от такой игрушки». Гимли прижал к себе плачущую девушку и поцеловал ее в губы. «А мне и тебя хватит». «Ты знаешь Дракшас?» — удивленно произнесла ведунья на древнем наречии. «И что из этого?» — подойдя к ней, бросил северянин. «Тогда позволь спросить тебя, зачем вы вторглись в наши земли и пролили нашу кровь?» Она заглянула пустым взглядом в лицо Гроку. «Для меня нет ни преград, ни законов, и уж тем более я не чту чужих традиций», — ответил варвар на Дракшазе. «Но я готов дать тебе один шанс спасти свое племя», — Грок хрустнул шеей. «Мы ищем беглеца, создавшего нам немало проблем. Если поможете найти его, то больше никто не умрет. Что касается девки...» Он посмотрел на молодую друидку, грудь которой уже начал лапать Гимли. «Ее отпустят на рассвете». Пять вооруженных разбойников с интересом наблюдали за странной беседой. «Ни черта не понимаю», — раздосадованно прошептал Индрикен. «О чем вообще можно говорить с этими животными? Заткнись и смотри в оба, чтобы никто из них не выкинул какую-нибудь глупость», — тихо сказал Конрад, держа наготове лук. «Что ж», — ответила старая женщина, — «похоже, у меня нет выбора, но есть возможность спасти свой народ. Глупо ее упускать. Охотники, бывшие на трехдневной охоте, могли видеть чужаков. Позволь мне спросить их об этом». «Дерзай», — кивнул Грок. Ведунья повернулась к своему клану и заговорила на друидском наречии. «Говори на Дракшазе», — тут же оборвал ее варвар. «Они плохо знают древнее наречие, так как с малых лет общаются на своем родном языке, языке друидов», — ведунья коснулась ладонью груди. «Клянусь духом леса, я не скажу им ничего, что могло бы навредить вам». Грок призадумался. Кучка сломленных людей уже не представляла особой опасности. «Будь по-твоему», — твердо произнес он. Размеренные и спокойные слова ведуньи встревожили племя. Разговор тут же скатился в бурную полемику с некоторыми импульсивными мужчинами. Однако после того, как слепая вознесла руки вверх, друиды смиренно умолкли и неохотно закивали поникшими головами. «Ну так что?» — северянин посмотрел в затянутые мутной пеленой глаза. «Они видели здесь чужаков за последние дни?» «Да», — загадочно вымолвила ведунья. «Но прежде чем я отвечу, могу ли я дотронуться до тебя, чтобы узнать, как ты выглядишь?» «Это еще зачем?» — не понял ее намерений варвар. «Я хочу запомнить внешность того, кто желает оборвать жизнь черноволосого чужака. Все же именно я отправлю убийц по его следу. Не откажи хотя бы в соблюдении этой традиции». «Хм, про черные волосы я тебе не говорил», — Грок призадумался. «Похоже, ты и вправду что-то знаешь. Ладно, только быстрее». Ведунья улыбнулась и коснулась морщинистой ладонью грубого, словно вытесанного из камня лица варвара. Неожиданно ее пальцы вспыхнули зеленым пламенем, и на щеке изумленного северянина тут же появился красный ожог. Разбойники бросились на помощь Гроку, что резко оттолкнул от себя захохотавшую колдунью. Не видя врагов, она во все стороны размахивала полыхающей рукой, повергая окруживших ее бандитов в замешательство и корежа их слух скрипучим смехом. Остальные друиды, воспользовавшись отвлекающим маневром, ринулись в рассыпную и скрылись в кустах. «Проклятая ведьма!» — заорал варвар, хватая слепую за седые волосы и таща к одному из небольших костров. «Любишь огонь? Я тебе сейчас покажу его поближе!» С этими словами он швырнул ведунью лицом в полымя и наступил ей на спину. Женщина кричала, раскидывая горящие угли руками и поднимая вверх ворох сверкающих искр. Ночной воздух наполнился тошнотворными запахами сжженной плоти и сгоревших волос. «Ну как, тебе нравится? Жри пепел, старая сука!» Разъяренный Грок сильнее надавил ногой на поясницу, и до его ушей долетел отчетливый хруст ломающихся позвонков. Беспомощные барахтания ведуньи постепенно сошли на нет, и, издав последний вопль, она испустила дух. «Они все сбежали. Нам отправиться за ними?» Индрикен ожидал любых приказаний. «Забудь, их уже и след простыл. Но рано или поздно они сюда обязательно вернутся». Грок оттащил мертвую колдунью от разметанного кострища и одним взмахом секиры отрубил ее черно-красную дымившуюся голову. «Я оценил их юмор. Теперь мой ход». Одинокая луна, плывущая по ночному небу, с печалью смотрела на ужасы земной жизни. Поднявшийся прохладный ветерок уже не застал ни единой живой души на оскверненной ритуальной поляне. Костры медленно догорали, отбрасывая последние вспышки меркнувшего света. На длинном деревянном колу зловеще красовалась обгоревшая голова ведуньи. Прямо под ней, прислонившись к палке в позе лотоса и с окровавленной арфой в руках, сидело ее обезглавленное мертвое тело. Подрагивающий свет факелов разогнал тьму, осветив не меньше дюжины кустов сыроцвета. Листья растения были такими же блеклыми, как и плоды, но обилие последних радовало глаз. «Да, с голоду в ближайшее время не помрем», — подметил Джон, прикидывая, что ягод хватит еще на одну котомку. «На крайний случай можно и съедобные грибы поискать, но раньше времени лучше не рисковать. Никто не знает, сколько еще здесь скверны по углам распихано. Не хотелось бы угодить в очередной вдовий плен». «Собрать не проблема», — Алан посмотрел на заполненную ягодами сумку. «А вот куда их класть?» «Да пусть пока повисят», — взглянул на паренька следопыт. «Все свежее будут. Вернуться-то всегда успеем». «И правда», — юнец на секунду задумался. «А знаете...» «Тихо!» — вдруг шепнул Рексволд, закрывая ему рот рукой. «Кажется, я что-то слышал». Путники напрягли слух, но не услышали ничего необычного. Окружающую мглу сковывала абсолютная тишина, изредка нарушаемая нервным сопением парнишки и потрескиванием факелов. «Алан, ты можешь дышать тише?» — ассасин с упреком посмотрел на юнца. «Ты часом не болен? Жара нет?» — Джон коснулся тыльной стороной ладони лба Рексволда. «Да заткнитесь вы все хоть на минуту!» Зло прошипел ассасин, отталкивая руку следопыта. Путники вновь прислушались к долгому молчанию тьмы, и где-то вдалеке прозвучал тихий свист, переходящий в хриплый рев. «Если это слышу только я, то разрази меня гром на этом самом месте. После подобных звуков я и провалился в беспамятство. Проклятые грибы!» — раздраженно выпалил Рексволд. «Я тоже это слышу», поддержал ассасина удивленный Алан. «Олень», — ошарашенно произнес Джон, — «это чертов олень. Так они обычно предупреждают свое стадо об опасности». «Олень? Здесь?» «Не надо мне стадо, дайте хоть одного», — убийца перевел взгляд на Джона. «Ну почему у тебя нет с собой лука? Ты вообще следопыт или кто?» «Стереотипы. Не ты ли про них вспоминал вчера утром?» С иронической улыбкой подметил обладатель щита и меча. «Да, от жареного миска я бы сейчас не отказался», — мечтательно вздохнул Алан. «Хм, я не силен в охоте на крупного зверя, но думаю, что меткий бросок кинжала в шею свалит животину». Ассасин подкинул клинок в руке и вновь взглянул на Джона. «Гоните оленя на меня. За всю жизнь я промахивался лишь пару раз, и то по пьяни». Следопыт негромко рассмеялся. «А как у тебя с преследованием цели в кромешной тьме?» «Что-то я не улавливаю ход твоих мыслей». «Неужто ты думаешь, что свет факела не спугнет его?» «Об этом я как-то не подумал», — Рексволд почесал затылок. И что ты предлагаешь?» «Хоть у меня и нет лука, но я все же следопыт. Большую часть службы в Королевском легионе я провел в лесах Эльторона». Джон задумчиво провел рукой по отросшей щетине. «К огню животное точно не подойдет, но, кажется, это самец. Я могу попробовать приманить его криком самки. После этого нужно будет запастись терпением и бесшумно сидеть в засаде в полнейшей темноте, а потом, подпустив поближе, одновременно метнуть клинки в приближающийся источник звука. Также придется запомнить расположение стволов и выждать момент, когда деревья не будут препятствовать летящим кинжалам. Что касается запаха, его можно заглушить, обмазавшись тем же снадобьем из горькой синявки. Идея обречена на провал, но попытаться можно». Рексволд накинул капюшон, надел маску и посмотрел на нож в сапоге следопыта. «Надеюсь, ты умеешь им пользоваться?» «Конечно. Сам не промажь», — шуточным вызовом ответил Джон. «Тогда посмотрим, чей клинок настигнет зверя», — всерьез произнес Рексволд, предвкушая интересное состязание. «А что делать мне?» — растерянно спросил Алан. «Молись всем богам, которых знаешь», — кинул из-за плеча ассасин, отправляясь на поиск оптимального места для засады. Шел второй час ожиданий. Густая тьма уже казалась материальной. Она тягучей массой заполняла легкие, сковывала тело и не давала вдохнуть полной грудью. У сидевших за огромным пнем охотников изрядно затекли ноги, и Рексволд уже был готов отказаться от этой дурной затеи. Следопыт хотел в последний раз попытать удачу, приманив животное криком самки, как вдруг в тишине послышались глухие постукивания копыт. Что-то осторожно двигалось по изборожденной корнями земле. И если это не одна из тех жутких тварин, что последний час рисовало разыгравшееся воображение Алана, то они получили шанс разжиться жареным мясом на ближайшие дни. Джон сжал в руке охотничий нож и легонько коснулся предплечья ассасина, чтобы тот тоже приготовился к броску кинжалов. Рексволд, держа клинки за лезвие, завел руки за голову, намереваясь угостить животное смертоносным дуплетом. Плененные тьмой взгляды невольно следили за источником звука, хоть и не могли явить ничего, кроме сплошной черноты. Внезапно стук копыт сменился недоверчивым фырканьем. Олень остановился и стал принюхиваться к посторонним запахам. Джон был уверен, что сейчас он почует замаскировавшихся в грибной горечи охотников и даст дёру. Однако спустя несколько томительных секунд во мгле вновь послышались шаги. Благородное животное не чувствовало подвоха и шло прямо в уготованную ему западню. Настал миг, когда три клинка одновременно рассекли воздух, устремившись к цели, что успело лишь вздрогнуть от резкого шороха. В зияющей черноте раздался испуганный крик оленя и удаляющийся стук копыт. «Да, не с нашим везением», — проворчал ассасин. «Осталось только кинжалы не найти». Джон щелкнул огнивом, и яркий режущий свет сковал глаза узким прищуром. Подпалив от нанизанного на палку горящего огневика остальные два факела, охотники вышли из укрытия, направившись к месту, где предположительно последний раз находилось животное. Рексволд молча забрал источники света у своих спутников и поднял их повыше. Напряженно всматриваясь во мглу, он сделал несколько хаотичных шагов в стороны, пока не заметил вдалеке две тусклые точки, отблеск рукояти кинжалов, вонзившихся в мшистый ствол дерева. Ассасин с хмурой миной вернул факелы и, лениво переставляя ноги, направился за клинками. Его агрессивно гулявшие плечи с лихвой передавали кипевшее внутри раздражение. Джон осмотрелся в поисках своего ножа, но нигде его не обнаружил. Если он ненароком отскочил и завалился в какую-нибудь щель, образованную сплетавшимися под ногами когтями деревьев, то на нем можно было смело ставить крест. Искать иголку в стоге сена мечнику совсем не хотелось. Взор следопыта зацепился за маленькое пятнышко, что поблескивало на свившихся в бугор темных корнях. Он присел и, коснувшись его рукой, взглянул на обогренные пальцы. Вереница кровавых капель уходила в темноту. «И чего расселся?» — спросил вернувшийся ассасин, поправляя ножны на поясе. «Кажется, еще не все потеряно», — Джон продемонстрировал спутникам растертую на пальцах кровь. «Я попал, и, похоже, мой нож остался в нем». Воин встал и посмотрел во мрак. «Хотя ловить подбитое животное без лука — та еще задачка. Теперь олень к нам и близко не подойдет. Остается надеяться на серьезность ранения или что он, не разбирая дороги, поломает ноги об угры и колдобины». Рексвелд не слушал рассуждения следопыта. Он с горечью смотрел на кровь, понимая, что священный лес друидов продолжает всячески издеваться над ним. «Я уже говорил, что ненавижу тебя», — убийца искоса взглянул на Джона. «Догадываюсь». «Нет», — с усмешкой протянул Рексвелд. «Теперь ты знаешь наверняка», — он недоуменно развел руками. «Вот скажи мне, как ты умудрился попасть в оленя? Я опытный ассасин, и оба моих кинжала пролетели мимо. Ты простой следопыт, и твой единственный нож настиг цель». «Может, я не такой простой, как тебе кажется?» — хитро улыбнулся мечник. «Но сейчас это не так важно, чтобы тратить драгоценное время на разговоры. Я сидел полтора часа в засаде не ради того, чтобы остаться без жареного мяса». Джон пошел вперед, освещая себе дорогу факелом. «Да что ты расстраиваешься?» — обратился к ассасину Алан. «В конце концов, именно ты нашел нам такого хорошего проводника». «Ага». Грустным филином ухнул Рексвелд. От утешающих слов парнишки его ущемленному самолюбию не стало легче, скорее наоборот. Охотники отправились по багряному следу, чтобы завершить начатое. Веру в успех подкрепляла обильно кровоточащая рана животного. Олень не мог уйти слишком далеко. Взмыленный жеребец, постоянно подгоняемый всадницей, казалось, летел над землей. Встречный ночной ветер развивал светлую косу с вплетенной в нее серой лентой. То, что предстояло сделать пустоте, было ужасно. Но лотос счастья уже давно стер тонкую грань между добром и злом. Суровая действительность, залитая сиреневой краской, призывала девушку выжить любой ценой. Бледное тело, что скрывалось под легкой серой броней, хранила немало памятных меток. Запястья пустоты украшали многочисленные шрамы, на ногах навсегда остались отметины от ржавых цепей, уносивших ее на дно озера, а на шее виднелся свежий след от веревки. Девушка много раз пыталась свести счеты с жизнью, но воздействие дурмана всегда заставляло ее выживать на волоске от гибели. Каждый раз это забавило Бальтазара и погружало сознание пустоты в омут отчаяния. Человек, находящийся во власти лотоса счастья, готов на все. Она сама видела, как мать на потеху разбойникам задушила собственных детей за глоток этого изуверского напитка. Тогда пустота с отвращением и осуждением смотрела на происходящее из железной клетки, на долгое время ставшей ее новым домом. Она и не думала, что ей, непреклонной воительнице, уготована судьбой похожая, не менее печальная участь. Уничтожение девушки как личности происходило постепенно. Бальтазар тщательно продумывал каждый ход своей безумной игры. Едва он понял, что сильную духом пленницу проще убить, чем сломить физически, как телесные истязания сменили душевные муки. Ее заставляли лицезреть кровавые расправы над посмевшими ополчиться на разбойников селянами. Зверски изнасилованные женщины, что ползали среди останков разорванного лошадьми мужа. Страдания детей, которых заставляли выбирать, кого из родителей оставить в живых. Но даже здесь выбор был лишь иллюзией. Не щадили никого, с одобрения Бальтазара истреблялись целые семьи. И чем больше крови лилось на глазах девушки, тем чаще она задавалась вопросом, почему ее просто не убьют. Ответ пришел вместе с вязкой жидкостью, что однажды залили ей в горло. Беспощадный дурман запустил когти в измученное сознание и смешал яркие краски мира в беспробудную серость. Пустота стала венцом долгого эксперимента, сделавшего из нее податливую марионетку, бледную тень самой себя. Осколки сознания и обрывки души все еще скрепляла татуировка в виде двух скрещенных мечей, что изящно располагалось внизу живота. Она напоминала девушке о давно минувших днях, но с каждым новым рассветом теплые, близкие сердцу образы неотвратимо отдалялись, безропотно тая на холодном горизонте небытия. Однако сейчас это не имело никакого значения. Далекое прошлое и туманное будущее заменило настоящее с перспективой получить заветный флакончик за выполнение грязной работы. Он на какое-то время избавит ее от накапливающихся страданий, вызванных отсутствием лотоса счастья. Что будет потом, уже не важно. Гул в голове пустоты бил во все колокола. Безболезненный период сиреневого рабства подходил к концу, нужно было спешить. Всадница несколько раз ударила жеребца плоскостью меча, и тот, рассекая грудью пшеничное поле, из последних сил рванул вперед, оставив позади темнеющий лес. Капли крови привели охотников к небольшим скалам, полностью заросшим мхом и бесцветными крючковатыми грибами. Дальше оленей след мистическим образом обрывался, оставляя следопыта в полнейшем замешательстве. «Ничего не понимаю», — озадаченно осматривался Джон. «Не мог же он улететь. Хотя я уже ни в чем не уверен. Этот лес сам по себе какой-то странный». «Жутковато», — вполголоса сказал Алан, глядя на уходящие в никуда красные пятнышки. Рексволд не слушал спутников. Его мысли были прикованы к необычным скалам, словно стеной, преграждавшим дальнейший путь. Темнота не давала рассмотреть их полностью, свет факела выхватывал лишь отдельные фрагменты. Ассасин прошел вдоль препятствия, на редкость однообразного, пока не заметил замшелую каменную перемычку. Она смутно напоминала нечто знакомое. Потребовалось время, прежде чем он признал в ней полуразрушенную арку. Сомнений не оставалось. Развалины замка. «Эй, где вы там?» — довольно крикнул Рексволд. «А ну-ка, подойдите!» «Ты нашел след оленя?» — направился к нему следопыт. «Лучше!» — ассасин таинственно улыбнулся и указал на скалу. «И что тут?» — подошедший Алан провел факелом под перемычкой. «Ты предлагаешь набрать грибов? Не похожи они на съедобные». «Джон?» — убийца внимательно посмотрел на мечника. «Надеюсь, твоя проницательность не разочарует меня?» «Но это же...» «Да нет, не может быть!» Следопыт подошел поближе к скале и, отковырнув несколько грибов, обнажил серо-зеленоватый камень. «Но ты же тоже это видишь? Давай, скажи!» — рассмеялся Рексволд. «Да что вы здесь нашли?» В глазах парнишки читалось непонимание. «Это замок, Алан». Джон поднял факел повыше, и свет очертил ровную высокую стену, которая с каждой секундой все меньше казалась скалой. Точнее, то, что от него осталось. Юнец открыл рот, на какое-то время потеряв дар речи. «Он существует», — наконец выдохнул он с благоговением в голосе. «Правда, я представлял его себе как-то иначе». «Интересно, как?» Рексволд посмотрел на тусклый свет своего факела. «Белокаменный дворец с красными коврами? Кому-то пора завязывать с детскими сказками». «Сказал любитель друидских сказок», — проворчал парнишка. «Любитель сказок?» — хрустнув пальцами, оживился ассасин. «Нет, я знаток преданий, способный увидеть крупицу истины в мешке человеческих фантазий». «Знаешь», — решительно сказал Алан, «если мне где-нибудь попадется корона, то я обязательно ее тебе подарю». «Без скипетра не возьму», — важно покачал пальцем Рексволд. Джон еще раз коснулся руин, будто все еще не веря в их реальность. «Удивительно. Замок, построенный в глубокой пропасти, когда за ее пределами столько холмов. Это неправильно со стратегической точки зрения. Сомневаюсь, что старинные тактики осад сильно отличались от современных. Предполагаю, его окружал целый город с деревянными строениями, но в такой сырости все давно сгнило. Интересно, как он выглядел в былые времена? Рексволд хлопнул следопыта по плечу. «Сейчас не время предаваться истории. Сокровища сами себя не найдут». Путники прошли сквозь искореженную временем арку. Свет трех факелов потерялся в темном внутреннем дворе, заросшем огромными кедрами и молодыми засохшими деревцами. Верхняя часть замка пала под натиском природы, оставив после себя лишь горы мшистых камней, но нижние этажи почти не пострадали. Ассасин осмотрелся. Главный вход в замок преграждал потрескавшийся валун, но это его нисколько не опечалило. Чуть правее могучие корни разворотили стену, проделав в ней внушительную дыру, которая приглашала приключенцев нарушить древний покой мрачных коридоров. «Алан, припасы еще при тебе?» Рексволд сменил огневик на гаснущем факеле. «Не сточил по дороге?» «Все на месте», — похлопал по котомке юнец. «Запас огневиков?» — убийца бросил взгляд на следопыта. Джон молча продемонстрировал палку с двумя десятками плотно нанизанных грибов. «Тогда вперед!» — ассасин поднялся по бугристой насыпи к зияющей бреши. «Надеюсь, замок не обрушится и не станет для нас общей могилой». Он влез в пролом, где на смену мгле по стенам заплясали причудливые тени. «Здоровский настрой!» — буркнул Алан. «Да ты не переживай!» — раздался голос из мерцающей дыры. «Если все обвалится, то ты даже испугаться не успеешь». «Умеешь успокоить!» — юнец робко поставил ногу на пригорок. «Ерунда!» — уверенно сказал Джон. «Он тут с бородатых времен. Еще день как-нибудь простоит». Несмотря на поджидавшую впереди неизвестность, охотникам за сокровищами не терпелось уйти с открытого пространства. Владения мрачного короля обострили чувство паранойи. Странники постоянно ощущали на себе посторонний взгляд, хоть и старались не придавать вольностям воображения особого значения. Когда они скрылись в бреши замка, где-то вдалеке закричала сова, но искатели приключений этого уже не слышали.